Глава 4. Королевский подарок. Райан навестил меня ближе к вечеру. Я успела отдохнуть и даже заскучать. Он постучал, прежде чем войти, и замер на пороге под моим злым взглядом. «Тебе, если жить неинтересно, можешь он оттуда выброситься». Я указала на окно, за которым был обрыв и бурная река. «Зачем что-то придумывать?» Ему понадобилось несколько секунд, чтобы все понять. Айла проболталась. Его вопрос я проигнорировала, задала свой. «Тебе жизнь вообще недорога?» Райан осторожно вошел и закрыл за собой дверь. «Можно подумать, у меня был выбор. Ты почти вышла замуж». «За старика!» «Если так на мне жениться хотел, мог бы подождать пару лет, пока я не стала бы вдовой. О том, что после этого я ни за что не приняла бы его предложение, говорить не стала. Даже если бы ко мне наследный принц свататься начал, не приняла бы его предложение. Скорбела бы по погибшему мужу в свое удовольствие всю жизнь. Опыт моих родителей убедил меня в главном. Замужество — худшее, что может случиться с женщиной». Матушка вышла за отца, чтобы улучшить свое положение, быть графиней куда лучше, чем баронессой. Они никогда не любили друг друга, и прямо на моих глазах их нелюбовь постепенно переплавлялась в ненависть. Последние несколько лет они даже завтракали и ужинали отдельно, потому что каждый семейный прием пищи заканчивался взаимными упреками. 14 лет я четко поняла, что не хочу до конца жизни быть связанной с человеком, от которого меня тошнит. Лишь потому, что разводы среди аристократов не практиковались. Они не запрещались, но проще было отравить своего мужа, чем развестись с ним. Когда у меня все начало получаться в спагирии, замужества бояться я перестала, потому что не сомневалась, отравить я смогу кого угодно. Если очень постараюсь, смерть будет выглядеть естественной. «Но выйти ты обещала за меня. Почему я должен ждать и надеяться, что твой муж скоро умрет?» Помолчав немного, он весело добавил. «Пусть другие на это надеются». Райан осторожно подошел ко мне, внимательно следя за моим лицом. Будто бы до сих пор боялся, что, разозлившись, я начну его бить. Можно подумать, мы все еще были детьми. Или я за все прожитые годы так и не научилась держать себя в руках. Убедившись, что я продолжаю сидеть, он опустился на колени перед диванчиком и опустил голову мне на колени, прижавшись щекой к юбке. Положил руки на диванчик по обе стороны от меня, и я сразу же почувствовала себя в ловушке. «Прекрати так делать». «М? Что бы ты ни говорил, но я увидела тебя только сегодня. 8 лет я считала тебя мертвым, и уж прости, но твое волшебное воскрешение никак не сможет этого изменить. Если не хочешь, чтобы я чем-нибудь тебя отравила, перестань вторгаться в мое личное пространство». Он поднял голову. «То есть мне нельзя прикасаться к тебе без разрешения?» «Именно». Райан выпрямился, сел рядом со мной. «И что еще мне нельзя делать?» Выглядел он серьезно, и этот вопрос не показался мне издевкой, но я все равно не удержалась от ядовитого замечания. «Для начала нельзя было меня похищать». «Как ты планируешь теперь восстанавливать мое доброе имя?» Несколько мгновений он просто смотрел на меня, прикидывая, стоит ли признаваться, но все же произнес: «Выплачу твоим родителям и маркизу моральную компенсацию. Остальное сделают слухи. История о нашей любви не только очистит твое имя, но и усилит общественную любовь. Простолюдины будут в восторге от несчастной леди, вынужденной выйти замуж за старика. Аристократки же будут тебе завидовать. Наша история станет очередной красивой городской легендой». Если он считал, что это сделает меня счастливой, то ошибся. Я была в ужасе от подобных перспектив. Обратить на себя столько внимания — это же просто ужасно. Я же так никогда в жизни не смогу сбежать. А если и смогу, то долго не проживу. Кто-нибудь обязательно проклянет меня, потому что я своим побегом разрушу чьи-то представления о любви. Для Райана, конечно, это будет удачным решением. Из бешеного пса он превратится в несчастного влюбленного, но мне эта ситуация принесет лишь проблемы. Я слишком долго молчала, и Райан решил, что я переживаю из-за компенсации. «Я встречусь с твоими родителями сам. Тебе не придется». «Это еще почему? Я отправлюсь с тобой. Я... Мне нужно повидаться с родными и сказать, что я в порядке». Собравшись силами, я произнесла самую неправдоподобную ложь. «Матушка, вероятно, очень беспокоится обо мне». Савр, дремавший, свернувшись вокруг пустой миски, проснулся от моего голоса, зачирикал, сунул носом в миску и, убедившись, что она пуста, похромал ко мне. И я вспомнила. «Капкан!» Райан дернулся назад, когда я порывисто поднялась, и потрясенно смотрел на то, как я подбежала к совренку, подняла его на руки и вернулась к диванчику. «Циа, небезопасно обращаться с ним так легкомысленно. Неси аптечку», — велела я. Он, разумеется, никуда не пошел, послал слуг, а сам сидел рядом и очень раздражал меня своим внимательным взглядом, пока я, под жалобное курлыканье Савра, осматривала пострадавшую лапу. Раны были неглубокими и не страшными, но я все равно хотела обработать их на всякий случай. «Как ты только додумалась взять домашним животным Савра?» — проворчал Райан. «Как ты только додумался поселиться в проклятом лесу?» — в тон ему отозвалась я. «У меня были причины». «Какие?» Я посмотрела на Райана и поразилась тому, насколько серьезным он был. «Какие должны быть причины, чтобы поселиться в таком месте?» «Эти земли были пожалованы мне лично королем». «Чего?» «Раньше, чем принесли аптечку, я успела узнать, как 3 года назад Райан спас наследного принца от наемников, а в благодарность получил проклятый лес с кучей чудовищ и 3 полуживыми городами. Герцог Орли к тому времени был уже при смерти, и всеми делами заправлял Райан. Он был почти полноправным герцогом и мог дальше жить в столице, но, получив землю в личное пользование, тут же перенес свой дом в проклятый лес и переехал сам». «Постой!» Я подняла руку, и Савр, почувствовав это, брыкнул, пытаясь вывернуться из рук, но потерпел неудачу и обиженно зачирикал. «Хочешь сказать, что весь этот особняк ты перенес сюда из какого-то другого места? Сам?» Райан улыбнулся. Ему чем-то польстило мое шокированное выражение лица. «Я готовился к этому почти месяц. Использовал все накопители, которые сумел раздобыть». «Но почему? Ты выбрал такое небезопасное место. Если обрыв начнет разрушаться, твой дом сползет в реку». Он пожал плечами. Выдумывать правдоподобное оправдание своему поступку Райан не стал. Признался честно. «Я промахнулся. Видишь ли, я не планировал разбивать перед домом сад. На его месте должен был стоять особняк, но из-за ошибки в расчетах осталось много расчищенных деревьев и кустов земли. Эдме предложил разбить сад, как ни странно, но цветы хорошо приживаются в местной земле». «Эдме? Твой садовник?» Воцарившейся после моего вопроса потрясенной тишине, я почувствовала себя непроходимой дурой. Поняла, что спросила какую-то глупость, но забрать слова назад уже не могла. Когда удивление прошло, Райан захохотал. Смеялся он заразительно и не обидно. Мне и самой хотелось бы присоединиться к его веселью, если бы не злость на себя. Я слишком расслабилась. Все вокруг было таким странным и непривычным, что я забыла об осторожности. И о том, что порой свою неосведомленность показывать бывает крайне опасно. Изображать из себя наивную глупышку нужно было лишь тогда, когда этого требовала роль юной леди, интересующейся исключительно вышиванием и мечтами о большой семье. «Ты восхитительна, Циа. Эдме переживала о тебе, когда ты сбежала, напросился со мной, а ты так легко забыла его имя». И я поняла важное. Мне удалось узнать, как зовут Дворецкого. «Я просто не расслышала», — произнесла я с невозмутимым видом. В отличие от Райана, в своих ошибках признаваться я не собиралась. Хотя по его лицу было видно, что он мне ни капли не поверил. Аптечку принес Дворецкий. Эдме собственной персоной. Я видела, как в коридоре за его спиной Айла толкалась с какой-то служанкой, пытавшейся заглянуть в комнату. Одного взгляда Эдме хватило, чтоб они притихли. Он отдал мне аптечку и с поклоном удалился. Стоило ему только закрыть дверь, как в коридоре послышался голос Айлы. Она на что-то жаловалась, но говорила недостаточно громко, чтобы я могла разобрать слова. Заметив мое любопытство, Райан произнес: «Ей не нравится, что Эдме велел девушкам прислуживать тебе по очереди, чтобы ты сама выбрала подходящую». «А ты откуда знаешь?» «За эти годы я совершенствовался во многих вещах». Он постучал пальцем по уху. «Ты не представляешь, как часто острый слух может спасти жизнь». «Я хотела бы забрать Мию из дома родителей. Мы знакомы с ней с детства. Со знакомым человеком мне было бы спокойнее». Я открыла аптечку и быстро нашла бинт, ватные шарики и обеззараживающий раствор. Савр смотрел на все это с опасением, обнюхал стеклянный флакончик и чихнул. И все же продолжал лежать на моих коленях, брюшком кверху, выставив на всеобщее обозрение гладкие, мягкие чешуйки песочного цвета. То ли понял, что не сможет сбежать и сдался, то ли еще не знал, как можно сбежать в такой позе. «Мы с тобой тоже знакомы с детства». «Но Мия не пропадала на 8 лет». Напомнила я, отстраненно смочив ватный шарик раствором. «Ты, кстати, мог бы все мне рассказать, а не таиться все эти годы». Райан отвел глаза, он выглядел смущенным. «Думаешь, я не хотел?» «Ну, совершенно не представлял, с чего начать. Я надеялся, что во время танца ты меня узнаешь, и тогда у меня не будет иного выбора, кроме как все тебе объяснить. Но ты отвергала каждое мое приглашение на танец, даже не смотрела в мою сторону». «С чего бы мне смотреть по сторонам?» — проворчала я. «На каждый бал или прием я ходила не потому, что мне это так нравилось, или потому, что я искала себе жениха. Ничего подобного. Я всего лишь отбывала повинность, в противном случае родители обещали уничтожить мою лабораторию. Потому среди аристократов я старалась быть как можно незаметнее, не привлекать внимания и не разговаривать долго с кем-нибудь, чтобы случайно не нарваться на еще какое-нибудь приглашение. Благодаря этому заслужила репутацию тихой и скромной девушки, прямо скажем, неинтересной и невыносимо скучной. Наверное, именно из-за этого маркиз и решил жениться на мне. Ни деньги, ни связи его уже не интересовали. Ни одна семья не могла бы дать ему что-то, чего у него уже не было. Но юные леди влиятельных родов, как правило, были девушками с характером. Я же, тихая мышка, но с милым личиком, могла бы стать послушной куклой. Если бы только маркиз знал, насколько сложный у меня характер, едва ли даже посмотрел в мою сторону. «Хорошо. Выкуплю я твою Мию», — пообещал он, встревоженный моим затянувшимся мрачным молчанием. В какой-то мере это было даже забавно. Человек, сумевший захватить наследного принца другой страны, опасался кого-то вроде меня. Да если бы он захотел, одной рукой свернул бы мне шею. Ни я, ни присмиревший Савр не смогли бы ему помешать. Я представила, в какой ужас придет Мия, когда узнает, куда ее хотят затащить. «И все же, не могу придумать ни одной причины, почему бы ты мог решиться жить в проклятом лесу». «Все просто, Циа. Это мои земли. Даже если маркиз Орли сможет лишить меня титула и всего, что оставил мне покойный герцог, эти земли он не получит. Их король даровал не герцогу Орли. В документах стоит мое имя. «Маркиз?» Я наморщила лоб, пытаясь понять, что я забыла. «Точно! У герцога ведь был брат. Но почему твой дядюшка может захотеть лишить тебя всего?» Райан рассмеялся. На этот раз невесело. У герцога с семьей всегда были сложные отношения. Представь, насколько все было плохо, если он взял в дом сына опального графа вместо того, чтобы передать титул брату, у которого уже подрастал наследник. Я легко могла себе такое представить. По моим наблюдениям, близких и искренних отношений среди аристократов было до прискорбного мало. В основном все держалось на лицемерии и лжи, даже среди родственников. «Должно быть, маркиз будет в ярости, когда узнает, что ты теперь герой войны. Хотелось бы мне посмотреть на его лицо». «Посмотришь», — пообещал Райан, приобняв меня за плечи. «Когда король устроит бал в честь победы в войне и будет раздавать награды». Я решила не говорить, что не планирую посещать это мероприятие.